Глава 11. Выход из создавшейся ситуации, как по мне, был только один. Сейчас, на бегу, я всячески старался осмыслить ситуацию, решить, верный ли мой выбор, но не мог, просто-напросто не хватало данных. Пытаясь ускориться, не стеснялся использовать и крыши, и вывески на зданиях, несмотря на то, что часть из них в процессе повреждалась. Но сейчас было не до материального ущерба, спасти бы жизни. Выпив по ходу движения еще несколько высококлассных зелий усиления, ускорения, и прыжки между крышами давали о себе знать, я таки добрался до площади. Толпа народу давилась, толкалась, пыталась всеми правдами и неправдами попасть в телепорты, что ни на секунду не прекращали светиться, пропуская через себя сотни людей без остановки. Но этот ручеек был слишком мал для того, чтобы эвакуировать город. Найдя своими глазами цель, принялся пробираться к королю. Удивительно, но король не старался бежать вместе с остальными. Этот полный и даже на вид рыхлый мужчина стоял и руководил эвакуацией. Да, в окружении гвардии и личной охраны, но сам факт его поступка говорил о нем многое. Пробираться через толпу было даже сложнее, чем двигаться по крышам. Давка, постоянное движение не сильно выручали даже мои высокие характеристики. В итоге, устав от бесполезного действия, попробовал новую стратегию. Использовав вальс в тени, делаю 3 еле заметных тычка и перепрыгиваю способностью на 5 метров к своей цели еще 3 тычка и вновь прыжок, 3 тычка, прыжок, 3 тычка. Скорость передвижения возросла многократно, до первой линии гвардейцев я добрался уже через минуту, оставив за собой полосу расползающегося черного тумана. Мне надо попасть к королю. «Не положено!» «Зато поставлено. К королю мне надо срочно!» Ответом послужил лишь поднятый ростовой щит, который до этого стоял на земле. Убивать гвардейца резона не было, вальс в тени в откате, так что использовал телепорт, дабы попасть прямо пред очи монарха. А взгляд этого внешне неказистого человека был стальной, буквально пропитанный волей и силой. Подняв отрубленную кисть с рогом, который, ну, ни в какую не хотел оттуда выниматься, словно прилип, сказал: «Мне нужна возможность телепортироваться в посольство Межгорья или туда, откуда будут работать свитки». К концу речи за моей спиной в опасной близости маячили мечи и наконечники копий, но король поднял успокаивающую руку. «Отставить, все в порядке. И уже мне мираж? Он самый. Поможет?» «Без понятия, но ничего другого я не могу придумать». «Я тоже». «Давай попробуем». Мы отправились к магу порталов, что руководил всем, по пути разговорившись. «Зовут вас как?» «Кроул Вимсор VII. Можно просто Кроул. Мы с тобой в одном статусе находимся. Приятно познакомиться». «Взаимно, хоть условия для знакомства не самые благоприятные. Где ты его нашел-то?» «Нашел за 3-9 земель, а вот сейчас он лежит в ратуше в комнате часовщика». «Мертв?» «Мертв. Жаль. Хотел бы я с ним поговорить». У меня была мысль его оставить, но вот его взгляд и буквально фонтанирование удовольствием от картины происходящего вынудили покончить. Если бы у него была возможность, и он сбежал, здесь бы стало совсем худо, пусть и через время. «Это да. Человек, который применил месть призрачного дракона, априори не может быть адекватным. Чем тебя отблагодарить? Для начала давай попробуем спасти город, а о награде поговорим позже. Вон, приходи ко мне в гости, как разгребешь дела». «Боюсь, это не так просто, как кажется. Насколько мне известно, у тебя посольство только в Филорсии. И пусть юридически это твои земли, однако просто появиться в посольстве там я не могу. Должен буду нанести визит к Сигизмунду, а у нас с ним сейчас конфликт интересов на островах. Ничего критичного, это разрешится, но пока так. Политикас». Он грустно усмехнулся. «Давай лучше ты ко мне и в любое удобное время. А я уж для тебя приготовлю местечко, чтобы и у меня мог обосновать посольство, а там уже будет проще попасть в Межгорье. Поменяется юрисдикция перемещений. Хорошо. Как решу все, что требует моментальной реакции, залечу в гости». Договорились. Пока мы общались, воины делали свое дело. Щитами, стараясь не повредить народу, они раздвигали толпу, пробираясь к одному из телепортов. Процесс не быстрый, слишком уж велика давка. Но ребята справились, да и мы успели поговорить с королем, что тоже весьма важно. Дождавшись, когда перекроют один из телепортов для доступа народа, Кроул подманил одного из магов. «Срочно телепорт в посольство Межгорья, что находится в Филорсии». «Но ведь люди...» «Думаешь, я не знаю». «Бегом!» Маг запасовал руками, перенастраивая телепорт. Кроул же сжал мне плечо. «Надеюсь, у тебя все получится». «Я тоже». Портал засветился, самую малость поменяв оттенок. Готово. Не говоря более ни слова, я нырнул в портал. Стоило только появиться в посольстве, сразу же рванул к порталу, ведущему в замок, в который нырнул чуть ли не рыбкой, чувствуя, что происходит вокруг нечто нехорошее. Замок, чудом не снеся по пути пяток своих воинов, я пробежал насквозь, после чего, не говоря ни слова, унесся вглубь межгорья в доселе неизведанную сторону. Ну а что? Надо совмещать полезное с полезным, чтобы полезное стало в квадрате и трансформировалось в приятное. Воины, с удивлением наблюдавшие за лидером, что резко сошел с ума и, растолкав некоторых из них, спрыгнул со стены и унесся вглубь межгорья, постепенно начали понимать о причинах такого поведения. За ним прямо по пятам неслось нечто ужасное, то, что заставляло трепетать естество человека перед неотвратимым и ужасным. Будь то цунами, неведомой силой шторм или землетрясения, от которого города превращаются даже не в руины, в пыль. Здесь же было нечто столь же мощное, но при этом еще и непостижимое в своем проявлении. Буквально через пяток секунд после появления миража с неба, на котором не было ни единого дождевого облачка, лишь привычная серая мгла, пошел дождь из крови. Стоило кровавым каплям коснуться поверхности, как они вспыхивали подобно маленьким вулканам и горели. Не было ресурсов, поддерживающих горение. В них не вливалась дополнительно сила. Они не были на древесине, что могла бы стать источником ресурсов. Через десяток секунд капля затухала, но их было так много, что затухших уже не было видно, так как сверху их перекрывало две, а то и три новых. Мираж бежал, а за ним плащом развивался поток из крови и огня, сплавляя землю, камни, пепел. Но это было лишь началом, так как через минуту его бега стало куда хуже и страшнее. Медленно, словно режа тупым ножом крепкую кожу, стали разверзаться небеса. Воины, чье зрение было более прокачанным, и они имели оптические приборы, могли заметить в разрыве непонятную мглу, что время от времени формировалось в силуэт дракона. Наконец, когда фигура сформировалась, она просунула голову в разрыв, расширяя его еще больше, и выдохнула пламя прямо в бегущего со всех ног человека. Миг, и пламя скрыло лидера, не давая членам клана увидеть хоть что-то. Минута огненного безумия, и дракон исчезает. Небо медленно, но верно затягивается, и межгорье впервые за долгие сотни лет осветило солнце. Вот только чистое небо не принесло в Кастеллум буйства красок и праздника весны. На несколько километров вперед, куда унесся мираж, с зажатой в кулаке кровоточащей рукой простиралось огромное пятно пепла. К пятну вела гладкая, от сплавившейся земли дорога. На ухабистой дороге еще можно было угадать некогда стоящее здание, окаменевшие от времени деревья, которые не сгорели, а просто вросли в землю, словно все это было изо льда, которые окатили кипятком. Но вот на самом поле было другим. Ни деревьев, ни тварей, даже камней и тех не было. Один из бегунов, что на свете стал виден куда лучше, с разбегу забежал в это поле и пропал. При этом он не растворился, а, подняв кучу пепла, потонул, словно в зыбучих песках. Бежал я недолго, но что было сил. От кровавых капель, что падали за спиной, так и несли жаром, и я нутром ощущал, что стоит мне остановиться, и будет худо. Потому бежал. Бежал, не обращая внимания ни на шум, ни на противников, что пристраивались за мной и помирали в вакханалии огня. Лишь точка на горизонте и постоянно крутящаяся в голове мысль о том, что бегу в ранее неизведанную сторону, и теперь карта межгорья будет более полная. Пара минут бега на пределе, и меня на мгновение поглотил ад. Всплеск боли. И очухиваюсь на респе, что находился в посольстве. Глаза застилала простынь сообщений, которые я и стал читать, желая отвлечься от пережитого. Задание «Киднеппинг Вролина» выполнено. Награда — 50 тысяч опыта, 2 рунных портала. Для получения второй части награды обратитесь к архимагам Силару и Гордору. Самое старое из полученных оповещений, а ведь именно с этого задания началась вся круговерть. И надо будет не забыть забрать порталы, а то закручусь опять в делах. Хотя про такое не забудешь. Я до сих пор помню лица и вид гномов из рода зеленых гномов. Бросать их не намерен, так что портал — одна из важнейших вещей в моих планах. Умение «Вальс в тени» улучшено до 2 уровня. Расстояние для телепортации увеличено на 0,5 метра. Вероятность уклонения от физических и магических атак увеличена на 1%. Откат уменьшен на 1 минуту. Это сообщение, судя по времени, пришло еще в городе, пока я пробирался через толпу. Приятно, да и улучшение у него весьма-весьма. На 10 уровне, если зависимость улучшения от уровня не меняется, смогу прыгать на расстоянии в 10 метров, а уклонения достигнут 20%. Неплохо. Да и КД снизится на треть. Ладно, с этим разобрались. Что там дальше? Вы попали под заклинание «Призрачная месть дракона». Доспехи, оружие, все предметы из инвентаря уничтожены. Призрачные драконы — это существа, что давно погибли, но их души не смогли раствориться во Вселенной, так как были связаны мощнейшими клятвами. Души драконов томятся и страдают в инферно. В процессе своего заключения они пропитываются инфернальным пламенем, и в момент, когда их призывают отдать долг, они своим извращенным естеством используют инфернальное пламя, что способно уничтожать не только вещественное, но саму материю мироздания. Капюшон маска сломанный. В связи с тем, что предмет имеет статус неуничтожимое, он сохраняется после воздействия инфернального пламени, однако прочность предмета теперь равна единице. Ношение, продажа, отвязка от личности невозможны до восстановления доспеха. Куртка сломана, штаны сломаны, сандалии сломаны, обвязка сломаны, пояс сломан. Обмотки перчатки сломаны, мечи миража сломаны, мизерикорд милосердия сломан. Уведомление одно за другим всплывало, оповещая меня о том, что сломана часть экипировки или уничтожена вовсе. Хорошо еще, что доспехи, что одолжила Веста, имеют статус неуничтожимое. Обидно, по сути, я остался голым. И пусть основные детали экипировки восстановить возможность была, однако часть лута, куча алхимии, кнут, подарок от черных скорпионов, рвущие небеса — все эти предметы были потеряны безвозвратно. Зато мизерикорд, по сути своей, бесполезный предмет, что я ношу просто как память о приключениях, остался. Последним сообщением шла ложка меда в ту бочку дегтя, что шла выше. Вы выполнили задание вопреки смертнику. Для получения награды обратитесь к королю Ормина Кроулу Висмару VII. Закончив разбор, остановив одного из проходящих мимо бойцов клана, занял у него свиток телепорта и улетел в свою личную комнату. Учитывая, что экипировки у меня не осталось, пришлось на время сменить постоянный имидж. Не придумав ничего лучше, одел костюм, взяв под настроение трость с вершиной черепом. Раз уж минорные события, то пусть будет и несколько минорным образ, да и оружие какое-никакое. Скрытый клинок — это, конечно, неполноценное оружие, но для защиты подойдет. Чуть обдумав, решил вопрос с выбором направления. Да, можно было бы найти кузнеца, портного, восстановить свое обмундирование, потратив при этом кучу золота, которого у меня не так много. Да и время угроблю. А можно попробовать сходить к только спасенному королю, убив сразу двух зайцев. Во-первых, я с ним пообщаюсь, а это необходимо сделать в любом случае. Во-вторых, там я также смогу починить свое обмундирование и вполне вероятно, что с хорошей скидкой. Взяв немного свитков и алхимии из запасов, использовал телепорт. Город Нимсрфрог закрыт для телепортации. Вы занимаете должность короля и главы клана, запросить доступ на телепортацию. Удивившись данному сообщению, так как читаю его впервые, дал свое согласие. 20 секунд ожидания, и портал зажегся, позволяя мне пройти. Шаг в портал, и я наблюдаю интересную картину. Во-первых, я оказался не там, куда изначально прокладывал маршрут, а в саду величественного замка, в котором ранее ни разу не был. Надо будет запомнить, что такое в принципе возможно. Во-вторых, оказался не один, а в окружении двух десятков гвардейцев, что стояли в полной экипировке. Я недоуменно приподнял бровь. И буквально тут же те расступились, пропуская миловидную женщину. «Здравствуйте, Мираж, меня зовут Лаура. Я церемонимейстер короля Кроула Висмара VII. Прошу простить за неподобающий прием, у нас все еще введен режим чрезвычайной ситуации. К сожалению, я узнала о вашем прибытии только что и не успела предупредить стражу». Девушка сложила руки в нижний замок, после чего переплела их и с видом извиняющейся школьницы посмотрела снизу вверх. Чудом удержав себя в руках, дабы выглядеть серьезно, а не скатиться в кокетство от умиления, ответил: «Бросьте, Лаура, я не имею привычки капризничать и устраивать сцены из-за мелочей, тем более, когда что-то сделать не предоставляется возможным. Кроул свободен, мне бы побеседовать с ним». «Да, его королевское величество ожидает. Идемте». Коротким взмахом руки, остановив тронувшихся за нами воинов, Лаура улыбнулась. «Если вы не против, пойдемте без сопровождения. Король выказал к вам высочайшего уровня доверия, которого к другим посетителям не наблюдается. Стража сейчас рассредоточена по городу, а визитеры все прибывают и прибывают. Не думаю, что в замке нам что-нибудь угрожает. Ведите, товарищ церемониймейстер». И Лаура повела. От кокетливой девчонки, которой она сначала казалась, не осталось и следа. Ровная осанка, размеренный шаг, плавная речь, при помощи которой она мне рассказывала историю экспонатов, которые мы то и дело проходили мимо. И из нее вышел крутой рассказчик. Вот вроде бы на постаменте стоит разорванный рыцарский доспех, что ничего из себя не представляет. А оказывается, что в этом доспехе возглавил штурм замка мятежников прадедушка нынешнего монарха. И что удивительно, он выжил после огромной раны в брюшную полость. Благодаря девушке-целительнице, которая не испугалась гуще схватки, кинулась к раненому и путем невероятных усилий вытащила его из рук костлявой. Позже король на ней женился, и она стала первой женщиной в истории Ормина, что стала королевой, выйдя из сословия крестьян. Или ваза, из-за которой некогда развязалась полномасштабная война, а все потому, что некогда сосед запросил у Ормина солдат для решения своих внутренних интересов, пообещав заплатить, наполнив вазу в человеческий рост полновесным золотом. Солдаты были предоставлены, сосед захватил небольшое герцогство, чьи воины разбойничали на его землях, и при возвращении отряда передал вазу, в которой с горкой лежали золотые монеты. Вот только вынимая из вазы оплату, увидели, что она не полая, а залита глиной, и лишь небольшое углубление сверху. Из условных 100 литров объема в вазе было реальных лишь 2. Тогда король рассвирепел и ввел к соседу войска, игнорируя сначала оправдательные сообщения, звучавшие как «Это та самая ваза, на которую я указывал в процессе нашего соглашения и объем, который тебя устроил», затем игнорируя и самоуничижительные сообщения, просящие о прощении, и обещающие выплатить контрибуцию в многократно большем размере, чем подразумевал наем. Как итог, королевство перестало существовать, и ныне это западное баронство Ормина. И таких предметов, что являлись участниками историй или олицетворением он их, было великое множество, и о каждом из них рассказывала Лаура, обладающая невероятно обширными познаниями истории родного королевства и талантом рассказчика. А потому, заслушавшись до приемной Кроула, я добрался лишь через 1,5 часа после прибытия, и ведь при этом мы шли напрямую, а не делали зигзаги к каждому из экспонатов. Впрочем, не уверен, что смогу себе отказать в удовольствии послушать рассказы Лауры, но это потом. А сейчас к делам!